Итак, начинаю куплеты. Боясь возвратиться домой, все то, что случается летом, сложней происходит зимой. Ах, все перепуталось в мире, зачислен наседкой петух. Шагают быки по квартире, и в стойло посажен пастух. Ха-ха, хо-хо, ха-ха. И в стойло посажен пастух. Министры не любят сменяться, и в этом не видят греха. Давайте не будем смеяться. Ха-ха, ха-ха-ха, ха-ха-ха. Ха-ха, хо-хо, ха-ха. И в этом не видят грех. Хлопками кулис коронован, влюбленный в высокую роль, в слезах улыбается клоун, брезгливо смеется король. Но добрая память хоронит в своем благородстве людском шута в королевской короне, царей в колпаке шутовском. Ха-ха, хо-хо, ха-ха. Царей в колпаке шутовском. И что нам кнуты и угрозы? Лишь клоун рассудит, ей-ей, и смех, и проклятье, и слезы в застывшей гримасе своей. Ей! Ну вот я и в Бонне. Да, у Бонны есть своя прелесть. Прелесть сонного болота. Ведь существуют женщины, чья сонная грация кажется привлекательной. Но Бонну противопоказаны всякие привлечения. Он не выносит утрировки, поэтому его невозможно изобразить на сцене. Но сейчас этот город преувеличен во всех смыслах. Когда я стоял на вокзальной площади, я поймал себя на мысли, а не играю ли я опять пантомиму. Ну, конечно, чуть не подозвал такси. А в кармане одна единственная марка. А мне впервые в жизни действительно нужно было такси. Колено чертовски распухло. Я с трудом поковылял домой. Дорога показалась мне вечностью. Я понимал, что именно здесь, в Бонне, я вытворю нечто необычное, что не сравнится ни с одной из моих пантомим. Вот она, квартира. Подарок дедушке. Дед подарил мне ее при одном условии. Я не имею права ни сдавать, ни продавать ее. Типичный подарок богача. Спасибо, Моника. Спасибо. Ты на этот раз все неплохо устроила. Добрая фея махнула крылом и исчезла. Телефон. Теперь в нем заключено все. Голос Моники, голос Лео, голос Мари. Нет, Ганс, нет, не надо. Надо пересилить себя. Не надо больше пить. телефон. Это мое единственное оружие, и я им воспользуюсь. Вот она, телефонная книга. Странно. Все люди здесь занумерованы. Зоммервильд, прелат, духовный наставник кружка просвещенных католиков. Зильвс, Моника Зильвс, художница, подруга Мари. Кинкель, доктор Кинкель, крупнейший специалист по социальным вопросам. Отец наш, мы молим тебя даровать нам умение воздавать в равной степени как традициям старины, так и нарождающимся новым веяниям. Боже, открой нам глаза и души, дабы познать духовную силу Франциска Ассизского, Иоанна Златоуста, Фомы Аквинского, Беккета, Ионеско, Кафки, Брехта. Боже, дай нам разумение, как идти в ногу с веком, избави нас от дурного вкуса и сентиментальности. Амен. Итак, доктор Кинкель. Алло, вас слушают. Простите, а не могу ли я поговорить с доктором Кинкелем? Ганс? Это вы? О, доктор, вы меня сразу и узнали. Ну, как же. Очень рад слышать доктор, ваш голос. Вы, вероятно, в курсе, что у меня вагон неприятностей. А, да. Читал утренние газеты о вашем провале. Но должен сказать, что лично на меня подобные статейки не производят никакого впечатления. Минуту, доктор. Я отлично помню, что вы всегда сочувствовали моему таланту. Но разговор не об этом. Я хотел у вас спросить, где письма, которые я посылал вам для передачи Мари? Письма? Да. А ваши письма находятся у меня. Как? А почему же вы их не переслали? Ганс, забудьте прошлое. Минуту, доктор. Что это вы советуете мне забыть? Вы попробуйте представить себе, что ваша жена уходит к другому. Что вы замолчали? Алло. Да-да, я слушаю. В вашем молчании слышится, ну и черт с ней, вот хорошо бы. Ну, не надо шутить, у вас нет 7 детей. Да, и потом Мария никогда не была вашей женой. Как? Оказывается, Мария не была моей женой? Ну, разумеется, все это романтические бредни. Выкиньте их из головы. Возьмите себя снова в руки, вы же мужчина. Вы знаете, доктор, мне по временам становится чертовски тяжело, именно потому что я мужчина. Понимаю, дорогой, все прекрасно понимаю, но ничего не поделаешь. Надо примириться с обстоятельствами. О, ну вот это из ваших уст звучит прямо по-христиански. Ох, не вам ли учить меня, что звучит по-христиански? Мне? Запомните вы, наконец, что на свете есть только одна душа католичка, которая мне нужна. Это Мари. Но вы-то ее у меня и украли. Ерунда. Выкиньте из головы вашу идиотскую теорию похищения. Украли. Никто никого у вас не крал. Мы, слава богу, живем в 20 веке. Вот именно, доктор. В 20-м. В 13 веке я был бы вполне приемлемым придворным шутом. И даже кардиналов не беспокоил бы вопрос, женат я на ней или нет. А теперь, простите меня, в 20 веке каждый деятель считает себя вправе ковыряться в моей человеческой совести и толкать человека куда угодно, В данном случае на путь разврата, супружеских измен из-за дурацкого клочка бумаги, который выдает наше государство. Кстати, доктор, вас бы в 13 веке за вашу коллекцию деревянных мадонн давно бы отлучили от церкви и предали бы анафеме. Ведь все отлично знают, что эти мадонны были украдены в церквах Баварии во время войны. Ну, знаете, это уже, пожалуй, слишком. Ну, не мне, клоуну, объяснять вам, доктор, что ограбление церквей и в наши дни довольно-таки сурово карается законом. Шнир, вы переходите на личности. Довольно странно с вашей стороны. Да сами вы не первый год лезете в мою личную жизнь. А когда я позволил себе сделать небольшое замечание, сказав вам, так сказать, чистую правду, которая может иметь для вас неприятные последствия, вот, доктор, вы уже готовы вцепиться мне в глотку. Но смотрите, как только у меня опять заведутся деньжата, я найму хорошего частного детектива, и он докопается, откуда взялись ваши деревянные мадонны. А семерых детей, как у вас, мы с Мари еще сделаем. Вы не забывайте, что Мари всего 25 лет. Я желаю, доктор, вам, вашей чистой совести, жене и семерым детям спокойной ночи. А вот тебе и первый телефонный разговор. Нет, кажется, моя меланхолия перерастает в отчаяние. Я должен бороться за Мари. Борьба. С этим словом сразу связываются физические представления. Нет, это смешно. Не буду же я драться с Цупфнером. Надо продолжать звонить всем подряд, чтобы уже покончить с этими католическими деятелями. Мари пока еще не умерла для меня, как в сущности умерла для меня при жизни моя мать. Я верю, что живые могут быть мертвыми, а мертвые – живыми. Но я знаю, что буду плакать даже на могиле матери. Как ни странно, я люблю существа той породы, какой принадлежу сам. Я чертовски люблю людей. Ну вот, прошел час. Надо торопиться, Ганс, надо торопиться. Генриетта, сестра, приди сюда. Жаль, что богословы не изобрели аппаратов для таких разговоров. Шнир, Альфонс Шнир, почетный доктор, генеральный директор. Кобленцерштрассе, Эберталлея. Теперь налево к Рейну, час ходьбы. Алло, слушаю вас. Простите, а не могу ли я поговорить с госпожой Шнир? Простите, а кто вы? Я Шнир, есть такой клоун. Я сын вышеупомянутой особы. А кто мне поручится, что вы меня не разыгрываете? Боже мой, как строго. Ну, я могу вам перечислить особые приметы моей матушки. Пожалуйста. У нее родинка слева, чуть пониже губы большая бородавка. Извините, вы знаете, с тех пор, как госпожа стала председательницей общества, смягчим расовые противоречия, у нее много посетителей. Пожалуйста, вызовите ее сами. Она очень обрадуется. Одну минутку, я вас сейчас соединюсь. Благодарю. Одну минутку. Центральное бюро организации «Смягчим расовые противоречия» слушает. Боже мой. Алло. Мама, если бы ты сейчас сказала бы просто у телефона госпожа Шнир, я бы, наверное, спросил, как ты поживаешь, мама? Алло, алло, я слушаю. Алло, алло, говорит находящийся проездом в Бонне уполномоченный по делам воинствующих янки. Это ты? Ты здесь? Ты дома? Будьте добры, мадам, соедините меня с вашей дочерью. Ты никогда этого не забудешь, да, Ганс? Прости, мама. Да, я забыл, что ты нас приучала о многом забывать. Прошло 5 лет, и вдруг такие жестокие шутки, жестокие, жестокие. Да какие шутки, мама, какие шутки. Я просто узнал, что у тебя сейчас множество связей, вот и подумал, а может быть, у тебя есть связи даже на небесах? Не вороши прошлого, Ганс. Это бессовестно. Хорошо, ма. Я не буду ворошить прошлое. Я чувствую, что совесть еще царапает твое сердце. Ну, а как поживает папа? Постарел. Стал мудрым стариком. Постарел, постарел. Да. А Лео? Как у него дела? Лео старателен. Да, ты знаешь, он теперь дома не живет, ему прочат, правда, большую будущность, как богослову. Нам, конечно, было нелегко, когда он перешел в католичество, но пути Господни неисповедимы, что поделаешь, что поделаешь. Да, да, что поделаешь. А что поделывает наш дорогой дедушка? Как его здоровье? Это поразительно. Его ничто не берет, а ведь ему уже скоро 90. Нет, это просто загадка, как он держится. Это поразительно. Да нет, мама, да ничего поразительного нет. Люди давно заметили, что важных деятелей потом на пенсии ничто не тревожит. Ни совесть, ни воспоминания. Да, а он дома? Нет, он уехал охотиться на 1,5 месяца. Да, жаль. Он добрый старик. Он бы помог мне. Ну, а как ты поживаешь, мама? А что ты, собственно, хочешь? Да, я слышала, тебе приходится туго. Опять неприятности по службе. Так, кажется, ты очень... Переживаешь? Переживаю? Что, ма? Как, разве ты не читал о себе в газетах? Они пестрят этим. Опять ругают, опять критика. Критика. Ну, нет. Я бы сказала, что это некролог. Надеюсь, теперь ты понимаешь... что нельзя пренебрегать высшими принципами. Брось, мама, брось, брось. Я понимаю, ты боишься, что я сейчас начну клянчить у вас деньги. Я знаю, что денег вы мне все равно добровольно не дадите. Так что, мама, придется их потребовать скандально, через суд. Придется потрясти ваш крупный счет в банке. О чем ты говоришь, Ганс? Как ты испугалась. Ну, понимаешь, мама, деньги-то... Ой, деньги мне сейчас действительно очень нужны. Крупные деньги. Ты знаешь, ма, я решил поехать в Америку. Нашелся один милый человек, который подыскал мне там хорошую работу. Правда, человек этот, мама, он из этих, из воинствующих янки. Но ты не волнуйся, я же Шнир, я сумею устранить и уладить все расовые противоречия. Ты неисправимый циник, это бессовестно смеяться над высшими принципами. Да нет, мама, я не смеюсь. Вот сейчас мне уже впору плакать, потому что я с детства усвоил все ваши высшие принципы. Прощай, мама. Значит, они все знают о моем провале. Боже, как я наивен! А я-то еще хотел напоминать о себе и у кого-то просить денег. Они все знают и окружили меня молчанием, зная, что клоун Шнир попал в тяжелое положение. Впрочем, господа, оно не такое уж тяжелое, постороннее. А в этом мире все друг другу посторонние, судят о положении другого иначе, чем тот, кого это непосредственно касается. Либо уж слишком мрачно, либо чересчур оптимистически. Завтра у матери очередной журфикс. Опять я становлюсь жертвой своей фантазии. Я могу пойти туда, набить себе карманы за счет родителей сигаретами, соленым миндалем, посмешить их, а потом обойти гостей с шапкой и насбирать денег в пользу неимущего члена семьи Шниров. Там будут все президенты разных обществ, господа Кинкель, Зоммервильд, Шницлер, бывший нацист Герберт Калик. Все. Очень рада видеть вас. Пожалуйста, проходите сюда. Ну что ж, господа, это была очень важная поездка. Да, я посетила дом Анны Франк. Я установила контакт. Ну, а потом были Соединенные Штаты. Ах, какая прелесть! Вы правы. Да, кстати, американские газеты писали, что в разных клубах вы читали доклады. Да. Любопытно, какая тема? О раскаянии немецкой молодежи. О раскаянии. Какая прелесть! Вы знаете, к несчастью, еще многие не верят в это. Фи! Какая гадость! О, фрау Вешке! Кто? О, простите, фрау Калик. Фрау Калик, у меня к вам есть одно предложение. Не надо все время говорить: «Ах, какая прелесть! Фи, какая гадость!» В наши дни нужно произносить все короче. Прелесть, гадость. Ганс! Я прошу тебя, Ганс, не компрометируй меня. Это было давно, я стал совсем другим. Проплывай мимо, Герберт Калик, проплывай. Напрасно. Я люблю демократию и буду предан ей до последней капли крови. Я рад, что честные художники понимают свою великую миссию. Нацисты запретили мне в свое время печататься, это всем известно. Как борца сопротивления американцы приняли меня. Теперь я сотрудник по вопросам культуры. Меня очень ценят. Да, господа, министерство его очень ценят. Все забыто. Будем страдать заодно, умирать заодно, через могилы к победе вместе с нашим вождем. Очень способный клоун. Я читал в вечерней газете, что доктор Калик награжден крестом за особые заслуги. Это вас, да? Да. Этот крест Герр Калик получил за особые заслуги по демократическому воспитанию молодежи. А я думал, что за шпионаж. Господа, это же шпик, прирожденный шпик. Этот крест он получил за политическое растление нашей молодежи. Растлитель юных душ. Перестань шутить, комик. Ты выступишь сегодня? Обязательно. Давай выпьем, Ганс. Плыви, плыви, это было давно. Проплывай мимо. Способный клоун. Я не люблю Бонн. Это тоскливый и сонный город, он хорош для пенсионеров с высоким давлением. Да, вообще, в этом может быть его очарование. А у меня эта скука рождает тоску по острым ощущениям. Простите, что именно вы имеете в виду? А он имеет в виду ваши лекции о проблемах секса. А вы знаете, это совсем не дурно. Ну, весело, по крайней мере, что. Между нами говоря, в Бонне не хватает шлюх. Вот я заседаю в комитете по борьбе с проституцией и должен серьезно заметить вам, что в Бонне действительно не хватает шлюх. Это заметно отражается на самочувствии местного населения. Особенно на нашем духовенстве. Ганс, не надо преувеличивать. Вообще-то человек – существо полигамное. Да-да-да, именно поэтому у нас так горячо проповедуют единобрачие. Клоун! Прошу вас, господин генерал. Проходите, пожалуйста, я очень рада. Очень рада видеть вас опять у себя в доме. Да, я провел здесь незабываемые дни. Пиф-паф, пиф-паф. Ганс. Господин генерал, это мой сын Ганс. Ганс, ты помнишь майора Ловениха, который квартировал у нас во время войны? Майора. Да, я вас очень хорошо помню. Вы тогда у нас в парке хотели расстрелять 3 невиновных женщин. Они нарушили приказ фюрера. Я солдат? Солдат. Если бы не мой отец, вы бы расстреляли их. Возможно. Это дело прошлого. Дело прошлое, господа, дело прошлое. 3 женщины, 30 женщин, 30 000, 3 миллиона, 30 миллионов. Странный молодой человек ваш сын. Он немец? Не обращайте внимания, господин генерал. Он артист. Я должен предупредить вас. Вы, кажется, поставили свою подпись под протестом против атомного комитета? Да. Но это же считается патриотическим долгом. Да. А вы знаете, к чему это приведет? Вернее, это борьба. К чему, господин Шукерт? К катастрофическому падению курса акций. И поэтому вашему мужу, его концерну, не поздоровится. Это уж я вам говорю. Я завтра же прикажу снять мою подпись. Да, я уже поняла, что это может нанести вред республике. Вред. Браво, мама, браво. Ганс. Госпожа Шнир, я вынужден покинуть ваш дом. Позвольте. Господин генерал. Ганс. Господин генерал, Ганс, ты сегодня невыносим. Но я понимаю, что виноват перед тобой, и если хочешь, я готов просить у тебя прощения. Но хочешь, я встану перед тобой на колени. Плыви, плыви, это было давно. Плыви, плыви подальше. Ганс, ну ради нашего прошлого, ради наших детских забав, я прошу тебя, дай мне хоть светское отпущение грехов. Ганс! Каждый человек имеет право на христианское милосердие. Так будь же милосердным, Ганс. Ну, все видят, я на коленях. Господа, прошу всех сюда. Мы начинаем наш номер. Итак, Герберт Калик, я посвящаю тебя в рыцари демократии. Ах, какая прелесть! Я благодарю тебя, Шнир. Ты поступил по-немецки. Господа, мы живем в великое время. Я пью за реванш. Ого! Помнишь, Герберт Калик, как ты велел представить нашему школьному товарищу Гёце Бухелю свидетельство его арийского происхождения? Ему тогда грозил концлагерь, ты довел его до помешательства. Все было в прошлом, Ганс. Но я не скрываю, что был нацистом и антисемитом. Такое было время. Такое было время. И ты таскал Гёца Бухеля по улицам за шиворот, приволакивал его в класс, выталкивал на середину класса и орал: «Взгляните-ка на него! Ну, чем не жид?» Гёц Бухель плакал, пытался доказать, что он итальянец, а ты визжал от хохота и кричал: «Итальянцы, они тоже предатели!» Гёц Бухель, мальчишка 15 лет, он сошел с ума. Ну, что-то подобное было, Ганс, но потом история раскрыла мне глаза. А это ложь, Герберт Калик. Глаза у таких, как ты, не меняются, в каких бы масках вы сейчас ни ходили. Господа, я не еврей. Господа, я не янки. Я, господа, клоун. Ах, какая гадость! Мама, я возьму в вашем доме 2-3 пачки сигарет. Когда-нибудь я покажу эту пантомиму, но не в доме моих родителей, а где-нибудь в обшарпанных залах, где выступают с грошовыми фокусами. Зачем я буду кричать о нищенских гонорарах? Нет, не надо говорить с людьми о деньгах и об искусстве. За искусство либо недоплачивают, либо переплачивают. О, об этом хорошо бы рассказал старый клоун. О, Джеймс! Джеймс Эллис! Старый друг, старый клоун! Джеймс, а ты помнишь, как мы первый раз с тобою встретились? Да-да-да-да-да-да-да! Я пришел к тебе за кулисы. Я увидел тебя впервые на эстраде и просто был потрясен тобой. Я уже тогда понял, что ты выше меня, как профессионал раз в 20, а как художник раз в 10. Джеймс Эллис! Ганс Нир! Сколько ты тогда получал за выход? О, мне платили тогда 10 марок, даже меньше того! А сколько лет тогда тебе было? О, я был тогда молодой! Мне было за 50! Помнишь, Джеймс, тогда, после твоего выступления, я пригласил тебя поужинать в ресторан. Да-да-да-да! Нам дали салат, омлет с ветчиной и яблочные пончики! Джеймс, но тогда за ужином тебе стало нехорошо. Просто в тот день я впервые за много лет так плотно поел. Отец? Раньше ты никогда не называл меня отцом. Всегда папой. Ну что ж ты, я прошу тебя. Прошу, заходи. Благодарю. О, боже. Прости, отец. Вот хотел себе кофе налить. И как всегда неудачно. А хочешь, я сварю? Мне это доставит удовольствие. Нет, нет, не стоит. На кухне большой беспорядок. Давай здесь. Ганс, я пришел поговорить с тобой о деньгах. Ну что же, ты молчишь? Я думаю, ты попал в затруднительное положение. Ну, это довольно-таки мягко сказано, затруднительно. Вероятно, я целый год не смогу выступать. Вот разбил себе колено. Еще здесь. Боже мой, сердце? Да, да, сердце. Я сейчас же позвоню Дромарту и попрошу его тебя принять. Он лучший сердечник в Бонне. О, нет, нет, отец, не надо. Мне не нужен твой сердечник. Но ты же сам сказал сердце. Ну, прости. Прости, я, наверное, не точно выразился. Я должен был бы сказать о своих душевных, что ли, переживаниях. Ты об этой безобразной истории с Мари. Вот что я тебе скажу, мой мальчик. Тебе не хватает одного качества, которое отличает настоящего мужчину. Так. Умение примириться. Да-да, примириться. Кстати, я говорил о тебе с критиком Геннехольмом. А? Ганс. Ой, прости, отец. Прости, у меня начался припадок зевоты. О, Боже. Я понимаю, что не следует зевать, когда впервые после 5-летнего перерыва говоришь с родным отцом. Да. Но прости, я зевнул при имени господина Геннехольма. Но он лучший театральный критик Федеральной Республики. Ну что же, отец, а у нас в республике все самое лучшее. У нас самые лучшие в мире критики, у нас самые лучшие в мире газеты, журналы, у нас самый лучший в мире коньяк, кое у кого самое лучшее в мире любовница. Ну, я попросил бы. Ой, прости, отец, прости. Вот насчет твоей любовницы у меня это как так вылетело. Сорвалось, я не хотел тебя обидеть, прости. Так что же сказал господин Геннехольм? Геннехольм наблюдает за твоим ростом с большим интересом. Я это заметил. Но все, что ты создал до сих пор, вызывает у него серьезные возражения. И он советует мне направить тебя на год или на два к лучшему педагогу. Лондон, Париж, Брюссель. Я готов финансировать это. Что ты скажешь? Ну, что я скажу? Спасибо, но ничего этого мне не надо. Школярство по чьей-то системе мне не поможет, отец. Я привык работать сам. Стало быть, деньги тебе не нужны. Ошибаешься, отец. Вот именно сейчас мне просто необходимы наличные деньги. Ну, и что ж ты собираешься делать? Снова выступать после того, что о тебе писали? Да, отец, да. Вот именно теперь, именно поэтому я буду работать как черт. Я буду сочинять для себя новые номера. Я сделаю новую программу. Я буду тренироваться полгода, год, я не знаю. Где? Здесь, в Бонне? А где же еще, отец? В Америке, что ли? Милый папа, ну ты, пожалуйста, не бойся меня. Не надо. Я больше не буду звонить вам. Я не буду клянчить у вас деньги. Я даже не приду к вам в дом на ваши журфиксы. Ну, оставь это. Я хотел бы, чтобы ты последовал совету Геннехольма. Финансировать нечто зыбкое и неопределенное мне значительно труднее. Да, кстати, а разве у тебя нет сбережений? Ведь ты же, говорят, неплохо зарабатывал все эти годы. Отец, вот. Последняя марка. Трудно поверить. Я не учил тебя мотовству.